Глава 6. Не так страшен черт, как его малюют. Утрата дрона, да еще в самом начале путешествия, стала для Винни таким ударом, что весь день до самого вечера он ни о чем больше не мог думать и раздраженно отмахивался от Снежанны, которая вначале пыталась его подбодрить, а потом вспомнила о бумагах в портфеле американца и начала зудеть о том, что они так и не предприняли никаких мер по этому поводу, даже в полицию не сообщили. К тому же сотовая связь от чего-то пропала, и неизвестно, что теперь с ними со всеми будет. В конце концов, Винни пообещал ей поговорить с американцем об этих бумагах. Пусть это и не исправит сложившуюся ситуацию, но, возможно, хоть как-то ее прояснит. И тотчас он пожалел о своих словах, потому что Снежанна вцепилась в него как клещ, заставляя нанести визит американцу немедленно. Винни нехотя поднялся с нижней полки и сунул ноги в кроксы, резиновые шлепанцы с задником в виде подвижного ремешка, купленные специально для этого путешествия. Передвигаться по яхте в обычных шлепанцах или тапочках было строго запрещено. Это являлось нарушением техники безопасности. Травмированная нога вошла с трудом и отозвалась болью во всем теле. Винни зашипел, заметив, что ее еще больше разнесло. Определенно в его жизни началась полоса неудач. Травма ноги, потеря дрона, чертов американец с его секретным досье. Чего ждать дальше? Он имел возможность убедиться на личном опыте, что крылатая фраза «пришла беда, отворяй ворота» — это не пустой звук. Снежанна обняла его, прижалась щекой к его груди. «Если тебе так больно, оставайся здесь, я одна схожу», — предложила она тусклым голосом, выдававшим ее упадническое настроение. «Да, все в порядке, просто ногу поставил неудачно», — соврал Винни, открывая дверь каюты и шагая в коридор. «Сейчас мы с тобой выведем этого престарелого гринга на чистую воду». Однако ни гринга, ни его спутника Адама не оказалось в четырехместной каюте, которую те делили еще с двумя попутчиками. На нижних полках друг напротив друга сидели шаман Бубай и инженер Дмитрий и о чем-то горячо спорили. «Не могут инопланетяне быть демонами ни в коем случае!» — настаивал инженер, подавшись вперед и отчаянно жестикулируя. «Строить космические корабли и летать на другие планеты способны только высокоразвитые существа, а демоны — суть разрушители». «Но в древних преданиях сказано о демонах, и я верю преданиям. В них верил мой отец, верил дед, а инопланетяне — это выдумки», — протестовал Бубай. «Зря ты так, ведь есть факты. Существует спутниковый снимок с поверхности Антарктиды, где виден горный склон с торчащим в нем краем летающей тарелки. Что ты на это скажешь?» «Скажу, что это рукотворный предмет, вот и весь факт», — огрызнулся Бубай, выпучив узкие глаза, насколько это было возможно. «Зря человек полез в ледяной могильник демонов. Ох, зря! Об этом еще Говард Лавкрафт писал в «Хребтах безумия». «Ты читал Лавкрафта?» Лицо Дмитрия вытянулось от изумления. «А что я, по-твоему, пенек трухлявый, чтобы не иметь возможности Лавкрафта почитать?» Бубай обиженно хмыкнул. «Еще как читал! И аграрный вуз окончил в Барнауле. Еще и животноводом успел поработать на ферме. Ну а потом особую силу в себе почуял и в шаманы подался. Должен же кто-то мир спасать». «Ну вот, Лавкрафта читал, а в инопланетян не веришь», — инженер торжествующе улыбнулся. «Так ведь он как раз о демонах и писал». Бубай сердито потряс рукой, тыча в собеседника вытянутым пальцем, словно жаждал его пристрелить. «Простите», — произнес Винни в который раз, и спорщики наконец его услышали. Оба повернули к нему раскрасневшиеся в словесных баталиях лица. «Входите, присаживайтесь». Шаман подвинулся и жестом указал на место рядом с собой. «Не подскажете, где можно найти ваших соседей?» Винни продолжал топтаться у порога, сопротивляясь натиску Снежанны, подталкивавшей его в спину. «Должно быть, они в капитанской рубке. Игорь пошел поговорить о чем-то с капитаном, Адам его всюду сопровождает», ответил инженер и тоже предложил гостям присесть. «Думаю, они скоро вернутся, располагайтесь». Если собственная каюта казалась Винни чемоданом, то это вызывало ассоциации со спичечным коробком, набитым пойманными жуками. Входить внутрь решительно не хотелось, но Снежанна напирала на него сзади, и он переступил через порог. «Что с ногой?» — полюбопытствовал шаман и, подавшись вперед, уставился на перебинтованную ступню Винни. «Ерунда, уже проходит», — соврал тот, отмахиваясь, и уселся рядом с шаманом. Снежанна осталась стоять, осматривая каюту. Вероятно, искала портфель со злополучными бумагами. «Нет, не проходит твоя нога!» Бубай цокнул языком и закачал головой, как китайский болванчик. «Но я могу ее вылечить!» — неожиданно предложил он. «О, правда? Это было бы замечательно!» — воскликнула Снежанна, опережая Винни и натыкаясь на его протестующий взгляд. «Я бы предпочел, чтобы все само прошло!» — возразил он, подтягивая ногу к себе и пытаясь спрятать ее под полку, на которой сидел. «Так просто не пройдет. Долго болеть будет, если не сделать откуп», — сообщил Бубай с важным видом. Винни решил, что шаман вымогает у него деньги, и поинтересовался со скептической улыбкой. «И сколько же стоит ваша помощь? Не моя, а духа удачи». «Кого-кого?» Винни растерянно моргнул, подумав, что Бубай над ним подшучивает, но тот вполне серьезно ответил. «Это все из-за путевки. Ты же ее выиграл, то есть получил в дар, а духа удачи не отблагодарил. Он от тебя отвернулся, вот и случилась беда с ногой». «Интересно, а почему же у остальных пассажиров ноги целы?» — недоверчиво заметил Винни. «Насколько я знаю, тут все такие же счастливчики, как и я, выиграли свой тур в розыгрыше». Шаман ничуть не растерялся. «Может, с кем-то другие неудачи случились, а у кого-то они еще впереди. И потом, вовсе не обязательно должно произойти что-то плохое. Это просто тебе не повезло. Ты был неосторожен, торопился и поскользнулся на мокром полу. А дух удачи тебя в этот момент не поддержал». «Откуда вы знаете, что я поскользнулся?» Винни потрясенно округлил глаза. «И про мокрый пол? Отдай что-нибудь духу удачи, и все будет в порядке. Нога пройдет уже к завтрашнему утру», — заверил Бубай, проигнорировав его вопросы. «А что ему нужно-то? Денег?» «Не обязательно. Можно отдать какую-нибудь вещь, которой тебе было бы хоть немного, но жаль лишиться. Выброси ее в море и скажи спасибо». «Я уже отдал сегодня вещь, которой мне было очень жаль лишиться. Мой дрон утонул в море. Разве духу удачи этого мало?» «Ведь ты не по своей воле его отдал», — пояснил Бубай. «Это тоже была неудача, потому что дух удачи больше не приглядывает за тобой». «Вон как? И что же такое ему отдать?» «Что-то нужное, не обязательно очень ценное, но и не бесполезное для тебя. Подойдет и носок, который ты носишь». «Всего-то?» — удивился Винни. «Ну, раз он на тебе надет, значит, нужен. Бросить его в море и все». «И сказать спасибо», — напомнил шаман. «Надо же, как просто». Дмитрий, сидевший напротив, заговорщически подмигнул Винни и насмешливо произнес. «Это с добрыми духами все просто. А вот если дело касается демонов, то без танцев с бубнами не обойтись». Откинув голову, он разразился таким хохотом, словно долго сдерживался и теперь дал себе волю. «Кажется, мы пропустили что-то интересное», — раздался мужской голос с легким иностранным акцентом. В проеме двери стоял Игорь, из-за него выглядывал Адам. «Рад приветствовать». Седовласый американец обратился к Винни, и при этом его голос звучал вполне миролюбиво. Казалось даже, что он действительно рад гостям. Винни сразу напрягся и поднялся на ноги со словами: «Я пришел, чтобы поговорить с вами». «Внимательно слушаю», — ответил тот, едва заметно прищурившись. «А можно не здесь?» Винни не пытался делать секрет из того, что собирался сказать американцу, просто ему не хотелось, чтобы им помешали, а инженеры-шаман наверняка не удержатся от комментариев. «Может быть, пройдем в камбус?» «Что ж, пройдем». К удивлению Винни, Игорь сразу же согласился, как будто у него и не было никакого злого умысла. Шепнув Снежане, что разговор предстоит мужской, Винни попросил ее вернуться в их каюту и подождать его там. «Так будет лучше, потом я все тебе расскажу», — пообещал он в ответ на ее протестующий взгляд. Она нахмурилась, но послушно направилась в противоположную сторону, когда они вслед за Игорем вышли в коридор. Из камбуза доносились ароматы жареного мяса, пряности и свежих овощей. У плиты суетился Карлито, сменивший желтые фартук и панаму на ярко-фиолетовые в тонкую бело-розовую полоску. На плите в плоской квадратной сковороде шипели румяные мясные стейки, рядом что-то булькало в высокой серебристой кастрюле. Увидев вошедших, Карлито радостно сверкнул белозубой улыбкой и так энергично кивнул им в знак приветствия, что панама сползла ему на нос. Поправив ее тыльной стороной ладони, он громко и торжественно сообщил им на ломаном русском: «Скоро я давать ужинать! Надо маленько ждать, минутка!» вот это ароматы! Что у нас сегодня, Карлита, мясо?» — спросил Игорь, тоже повышая голос, чтобы перекрыть звук скворчащей сковороды. «Си, си!» — закивал кок, потряхивая смоляными космами, торчавшими из-под панамы. «Мясо, пасто и софрито!» «Софрито? Что-то знакомое, но не припомню». Вытянув шею, Винни окинул взглядом кухонную столешницу, заставленную посудой, надеясь найти блюдо с этим названием. «Софрито — это есть соус!» — ответил Карлито и начал загибать пальцы, перечисляя ингредиенты. «Перец, томаты, кинза, чеснок!» «Какой ты молодец, Карлито!» Игорь показал ему большой палец. Тот снова закивал и польщенно засмеялся. «Ничего, если мы посидим здесь, в салоне. Не помещаем?» «Пожалуйста, сколько угодно!» — ответил кок и отвернулся к плите. Игорь и Винни сели за стол, расположившись друг напротив друга. «Ну, выкладывай свои секреты!» Скрестив руки на пустом столе, Игорь замер в ожидании. Он совершенно не походил на человека, задумавшего какое-то преступление. Это сбивало Винни с толку. Подходящие слова никак не приходили ему в голову, и молчание затягивалось. Не зная, с чего начать, Винни растерянно косился на Карлито, стоявшего у плиты к ним спиной. «Кок нас не услышит, если говорит негромко», — заверил его Игорь, полагая, что Винни не начинает разговор из-за близости посторонних ушей. «Да тут, собственно, нет никакого секрета. Я лишь хотел, чтобы нам не мешали. А вообще, эта тема касается всех нас». Начал было Винни и замолчал, заметив во взгляде американца нечто похожее на неловкость. Казалось, тот догадался, о чем пойдет речь. «Выкладывай, не тяни», — поторопил его Игорь, опуская взгляд к своим рукам и забарабанил пальцами по столешнице. «Это насчет бумаг в вашем портфеле. Я видел их, когда толкнул вас на набережной, и они рассыпались». «И что же ты видел?» Игорь тяжело вздохнул. «Там были снимки всех пассажиров, которые находятся сейчас на этой яхте». «Да ну!» Игорь вскинул голову и недоверчиво посмотрел на него. «И когда же ты успел рассмотреть все бумаги? Выпало всего несколько листков, и Адам быстро их собрал. Давай или говори на чистоту, или я не вижу смысла продолжать эту беседу». Винни почувствовал, что краснеет. Придется сказать американцу, что Снежана рылась в его вещах. «Вы правы, я видел не все бумаги. Но на тех, что попали мне в руки, были наши со Снежанной фото. Остальные бумаги видела Снежана. Да, она побывала у вас в каюте в ваше отсутствие, потому что решила, что вы преступник». «Преступник? Я?» Игорь откинулся на мягкую спинку дивана и захохотал. Со стороны камбуза донесся возглас Карлита. «Смешной анекдот, да? Расскажи, я послушать». «В другой раз, дружище! Громко рассказывать нельзя, он неприличный!» — ответил Игорь, продолжая смеяться. Переключив свое внимание на Винни, он спросил с явным недоумением. «И в чем же, по-твоему, состоит мое преступление? Может, вы сами расскажете?» «Расскажу, но мне хочется знать, что ты об этом думаешь». «Думаю, что вы собрали людей на этой яхте с целью похищения», — неуверенно произнес Винни. «И зачем мне похищать столько людей?» Игорь высоко вскинул белесые брови. «Ну, мало ли, может быть, у вас связи с черными трансплантологами. У них по всему миру действует преступная сеть». «Ну, ты фантазер. Но вот насчет преступной сети ты прав. Знаешь, я сам до ужаса боюсь этих мясников. Страшно угодить им в лапы. А ведь подобных случаев полно. Честно говоря, мне совсем не хочется это обсуждать. Скажу лишь, что ты ошибаешься, я с ними никак не связан». «Тогда зачем вы собрали досье на всех пассажиров? Зачем установили слежку?» «Слежку? Нет, ну, это громко сказано. Так, раздобыл немного информации, чтобы знать, кто есть кто, с кем мне предстоит путешествовать бок о бок. Хотел быть уверен в том, что мои попутчики — приличные люди, не более того». «У вас что, паранойя?» Винни презрительно фыркнул. «О, это лишь один из целого списка моих диагнозов и далеко не самый ужасный». Игорь иронично улыбнулся. «А если бы вы отправились в путешествие на круизном лайнере, тоже стали бы следить за тысячами пассажиров перед тем, как отправиться в путь? И потом, откуда вы узнали состав туристической группы, которая будет на этой яхте?» «Что ж, я сам предложил говорить на чистоту, поэтому не стану увиливать и открою все карты, чтобы ты убедился в отсутствии у меня преступных намерений. Так вот, туры для всех пассажиров оплатил я». «Ничего себе!» — Потрясенно выдохнул Винни. «Вот это щедрость! Вы миллиардер?» «Нет, но вполне могу себе позволить такие траты». Игорь пригладил указательным пальцем левую бровь. «По сути, я выкупил всю яхту, а компания Dream Alct устроила розыгрыш путевок по моей просьбе. Только выбор победителей был не случайным, их выбирал я. Как видишь, имел право. На вашем месте я пригласил бы в путешествие своих друзей вместо того, чтобы дарить путевки незнакомым людям». «А это уже мое дело, кому и что дарить», — отрезал Игорь. «И давай договоримся. Пусть этот разговор останется между нами. Если бы ты не толкнул меня вчера на набережной...» «От Снежаны мне ничего не утаить, она видит меня насквозь», — покачал головой Винни. «Снежане, так и быть, расскажи, а остальным не надо. Не хочу, чтобы у них изменилось отношение ко мне. Неизвестно, как они это воспримут. Пусть лучше думают, что выиграли путевки у компании». «И все-таки зачем вы это затеяли?» «Просто хочу хорошо провести время. Я ведь так и сказал тебе вчера, когда ты брал у меня интервью для своего канала». «Просто хорошо провести время и отвалить за это целое состояние» звучит довольно странно. «Странно для обычного человека, потому что ему не понять того, кому осталось жить от силы несколько месяцев. Деньги не имеют значения, ведь меня скоро сожрет рак». «Черт, я не собирался это говорить». Игорь раздраженно хлопнул ладонью по столу. В дальнем конце камбуза, где Карлита гремел посудой, что-то с грохотом упало. Винни ощутил жаркую волну стыда, вскипевшую внутри от мысли, что он подозревал в преступлениях смертельно больного человека. А ведь отпечаток серьезного недуга в облике Игоря бросился ему в глаза с первого взгляда. «Простите, я не хотел», — забормотал он, мечтая провалиться сквозь землю, в данном случае сквозь дно яхты, в морские глубины, лишь бы поскорее прекратить этот разговор. «Ладно, все в порядке, не беспокойся». Игорь улыбнулся так, что у Винни защемило сердце от сочувствия к нему. «Главное, что мы во всем разобрались. Было бы гораздо хуже, если бы ты промолчал и продолжал подозревать меня в ужасных преступлениях». Снежана настаивала на том, чтобы заявить на вас в полицию. «Он как? Ну вот, сорвалось бы такое увлекательное приключение». Ей было очень страшно. «Не зря говорят, не так страшен черт, как его малюют». Игорь горько усмехнулся. «Да уж, могло получиться ужасное недоразумение», — кивнул Винни, заерзав от неловкости. Ситуацию спас Карлита, внезапно возникший рядом. С лукавым видом он водрузил в центр стола бутылку рома и два пузатых бокала, сопровождая свои действия задорным возгласом. «Вы сердится! Надо выпить, стать весело!» «А что, это отличная идея!» Игорь схватил бутылку, словно только и ждал, когда ее принесут. «А ты, Карлито, давай с нами, тащи-ка сюда еще один бокал». «Сейчас нет, я готовить ужин!» — ответил кок, который уже вновь был у плиты. Винни даже не заметил, когда тот успел удалиться. Взяв бокал, пододвинутый к нему Игорем, он покрутил его в руках и сказал... «Что ж, выпьем за то, чтобы наше морское путешествие удалось и чтобы все мы получили незабываемые впечатления». Если бы Винни мог знать в тот момент, какие впечатления его ждут в ближайшие дни, он был бы более осторожен в своих высказываниях.